каждым будто манекен. И я слышу от них только лень. Я навечно потерялся здесь. Они просят со мной сделать вот. Мне не сложно, это клёво, но мне кажется, внутри меня что-то сгорело. Все так нелепо, оболочка человек, оболочка человек. Хочу быть свободным, рассечь небосвод. Вон из тесной коробки разжечь сердце солнце. Пусть мир улыбнется с надеждой кроткой, затрав подбородки. Птицы стать, птицы стать, птицы стать. Я хотел, как и ты, понять мир, но увы. Птицы стать, птицы стать, птицы стать. Скрыться прочь от их глаз. Долетев до луны, долетев до луны. Понять мир, но увы. Кто же я, кто же ты? В их улыбках дыки. Долетев до луны, понять мир, но увы. Кто же я, кто же ты? Кто же я, кто же ты? Жизнь птицы короткая, длится недолго. Но так естественно вольно. Здесь так красиво и только док. Погаси мою боль, нужна сига и пойл. Напой мне грустную песню про бездну. Пятый мохито, пошел на фильтр. Я хочу быть живым.